Луч. Лиза. Работали 3D-принтеры, выдавая механические блокираторы для дверей, чтобы их нельзя было открыть по команде искусственного интеллекта. Они больше не были квантами одного луча. Экипаж распался, и наступили сумерки. Они не пытались ничего доказать друг другу, потому что любой такой спор заканчивался треском сломанных костей. Никто никого не слышал. Лизе хотелось уйти в старые апартаменты тролля и запереться там, но она была в ответе за то, что случилось. Ее правда разрушила мир, уничтожила смысл, разделила квантов на своих и чужих. Она не могла бросить тех, кто доверился ей, кто принял ее сторону. И с удивлением, часто болезненным, она видела. Теперь люди находят смысл в другом. Теперь, когда есть кого ненавидеть, презирать, когда надо копить ресурсы и готовиться к дракам, которые обязательно будут, будут скоро, и это будет совсем, совсем другое противостояние, не на кулаках, никто не отступит. Время перенастраивать 3D-принтеры, потому что кроме блокираторов на двери, в этом новом мире потребуется кое-что еще. Предчувствие висит в воздухе. Скоро этот люк откроется. Луч. Адам. «Вот он!» Топот ног в коридоре позади. Адам выронил упаковку с готовыми завтраками, которую только что взял в пустом кафе, и побежал, не оглядываясь. За ним охотились давно, с тех пор, когда в песке у искусственного океана остались выбитые зубы приятелей Мишель, и теперь, кажется, догнали. Он бежал и дергал двери, но все они были закрыты механическими замками, не подконтрольными лучу. Если впереди нет тупика, он уйдет. У него самые длинные ноги на этом корабле. Навстречу ему из-за поворота выбежала группа парней и девушек во главе с Мишель. Он обернулся. Сзади догоняли тоже. «Всего человек 15. Я прорвусь», — подумал Адам, и тут же изнутри, из темной и почти чужой глубины, пришла другая мысль. «Я их убью. Убью всех», — сказал он. И они попятились. Он пошел вперед, на Мишель, глядя прямо на ее бледный задранный нос, недоумевая, как он терпел ее все эти годы. Девочка-гений, подарившая человечеству жизнь до 100 лет. Оторва во главе подростковой банды. Ничтожество, высокомерная дрянь, которая всю жизнь издевалась над братом. Ну, сейчас ты получишь. Адам перехватил подбежавшего парня за воротник куртки, отшвырнул так, что тот, падая, сбил еще двоих, шагнул к Мишель, ожидая, что девчонка отступит. «Бейте его», — сказала Мишель. Денис. Он открыл глаза, будто его пнули под ребра. «Славик?» «Нет, тот дышал. Телефон полностью зарядился. Статистика?» «Население 511». Денис встал, покачнувшись, оперся о стену. «Кто?» Пролистывая экран за экраном, колотя пальцами по ссылкам, он за несколько секунд нашел запись с камеры в коридоре, камеры луча. Начал смотреть, скорчился, съежился и остановил воспроизведение. Кликнул по имени в телефонной книжке. Долго ждал ответа. «Что случилось?» — спросила она отрывисто. «Славик умер. Марго сбежала?» «Адама убили», — сказал Денис. Доброе утро, участники программы. 3 дня до окончания эксперимента. Ознакомьтесь со статистикой. Население 511. Счастье 11%. Цивилизованность 84%. Осмысленность 90%. «Дэн», — прошептала Элли, — «ты видишь, это работает. Ничего не меняй, пожалуйста, пожалуйста». «Готовы ли вы к воздействию?» — мягко поинтересовался Луч. «Да», — сказал Денис. «Отмени химическую поддержку агрессивности». «Выполняю». Элли взялась за голову. Марго криво ухмыльнулась. Она была пристегнута к спинке стула 2 широкими ремнями. Быстро, удобно. Элли совершенствовалась в роли тюремщицы. «Молодец», — сказала Марго. «Только они ведь не остановятся». «Заткнись», — пробормотала Элли. «А нет», — Марго шире растянула рот. «Они только начали. Особенно пацаны. Убивать легко, приятно. А сколько в этом смысла? Убить самому и не дать себя укокошить? Сколько родилось ребятишек в третьем поколении? 212? А довести надо минимум 200? Небольшой же у вас запас прочности». «Марго, я не железный», — тихо сказал Денис. «Замолчи». «Знаешь, почему ты хуже меня? Ты лицемер. В крокодиловых соплях, в крокодиловых слезах. Я открыто говорю, да, я готова убивать. Нет, мне все равно, что чувствуют все остальные, это честно. А ты...» Она сплюнула на пол. «Не давай ей жрать и пить», — сказала Элли, — «и пусть ссыт под себя». «Он добрый», — Марго рассмеялась. «Он сам верит, что добрый и порядочный. То есть он, конечно, сделает все так, как ты говоришь, только уже все равно. 2,5 дня я протяну, хотя бы и без жратвы, в мокрых штанах. Вы меня не убьете. Я нужна вам живая». Луч. Сезар. После того, как он упал, его били ногами, все вместе, и Мишель тоже. Адама, который однажды подошел к Сезару в учебной комнате и сказал: «Давай дружить». И как же его сверстники тогда смотрели? Все его товарищи по учебной группе считались недостаточно развитыми, но Сезар сдавал тесты хуже всех, и они его дразнили. Тому, кого считают дураком, приятно сознавать, что рядом есть кто-то ничтожнее и глупее. Как они смотрели, когда Адам к нему подошел. С каким потрясением, с какой завистью. Адам был старше всех на 2 года и выше на 2 головы. И он был очень умный. Очень. Вторая строчка рейтинга. Он уступал только Мишель. В тот раз Адам поддержал Сезара просто из сочувствия, потому что никогда не любил рейтинги и несправедливость. А настоящими друзьями они стали уже потом. Сезар никогда бы не стал сам собой, если бы не этот парень, старший брат. Мишель сказала: «Бейте его». И они били ногами, когда он упал, все вместе. И теперь Адам мертв. Он лежит на столе, и его невозможно узнать. Не лицо, а страшная резиновая маска. Конечно, Мишель знала его как облупленного. Но и он ее знал. Знал, что она любит. Ее заветные местечки на корабле и в замке. Она ведь была девочка-гений с особенными, изысканными вкусами. Например, она любила старое кино, снятое на земле, кто знает, в какие древние времена. Тогда не было звука, только картинка. Мишель говорила, что звук испортил кино, что звук хорош только для документальной съемки. И когда ей было трудно, даже гениям бывает трудно, они переживают эмоциональные спады и идут в любимое место. Даже в трудные времена, вот как сейчас. Корабль большой, а людей всего 511. После смерти Адама. Внутри кинозала подрагивал воздух. Играла старая музыка. Мелькали картинки на экране. Человечек в смешной шляпе, с тростью. Сезар проходил этот фильм по курсу истории искусств, но сейчас не вспомнил имени человечка. Не лучший ученик, пустая голова. Нижняя строчка рейтинга. Стояли кресла, как в настоящем кинотеатре на земле. Пустые, кроме одного. Да, Сезар хорошо знал свою сестру. Даже гении бывают предсказуемыми. Она не видела его, пока он не подошел совсем близко. Он мог бы зайти со спины, но хотел видеть ее лицо. «Привет, сестричка». Она вскочила посреди драматической сцены на экране. «Луч, стоп, кино, свет». Он все-таки застал ее врасплох. Расширенные зрачки, залитое слезами лицо. Она смотрела на Сезара, будто впервые его видела. «Я не хотела». «Хотела». «Я не знала, что так будет». «Знала». «Ты же мой брат». «Мы все братья и сестры. Как обычно». Он почти дал слабину. Он готов был отступить, но... Вспомнил лицо Адама, каким оно стало после смерти. И вернул себе смелость. Денис. Население 510. Счастье 5%, цивилизованность 83%, Осмысленность 95%. Он оставил Элли сторожить Марго. Сам пошел к бассейну, выбрел на газон и лег лицом в траву. «Больше ничего не меняй», — сказал Элли. «Ты все правильно сделал. Славик с его войной — долбанный гений. Ему за это ничего не будет, а мы с тобой выгребем из дерьма с победой. Соберись, Денис, не распускай сопли. Осталось 2 дня». «Смысл? Смысл? Великий смысл?» Марго была права. «Теперь они не остановятся». Доброе утро, участники эксперимента. Сегодня предпоследний день нашей программы. Завтра вы совершите воздействие в последний раз и подведете итоги. Статистика на экране. Население 459. Счастье 5%. Цивилизованность 83%. Осмысленность 96%. Спокойно. Элли поймала его взгляд. Погибли только взрослые. И это все жертвы, в основном первых 2 месяцев после воздействия. Сейчас у них стало полегче. Денис отвел глаза. «Мясники», — сказала Марго. 10% населения за год. И какой же обалденный смысл жизни появился у тех, кто не подох? Попробую догадаться. Гибель детей спровоцировала резню? Молодец, Денис. Хороший мальчик. Умница. Моралист». В ее голосе был яд, действовавший на него сильнее любых оскорблений. Он встал, подошел к лежащему Славику, взял из груды бинтов и перевязочных пакетов большой пластырь, подошел к Марго сзади, она пыталась уследить за ним взглядом, и залепил ей рот со второй попытки. В первую ей почти удалось цапнуть его за палец. «Ты стал совсем как Славик», — с непонятным выражением проговорила Элли. «Но ты, пожалуй, будешь покруче, когда вырастешь». «Элли, я тебя попрошу, пока я буду работать, не говори ни слова». «А что ты хочешь делать?» Она забеспокоилась. «Только не глупи, пожалуйста. Все сейчас нормально. Не испортить бы. Пропиши им витамина С или что-то подобное». «Луч!» Он посмотрел на голограмму над столом. «Мы готовы к воздействию». «Луч. Лиза». В ее гостиной осветился экран. Это было странно, потому что она не принимала удаленных вызовов и вручную заблокировала терминал. Она щелкнула тумблером, отключая питание. Обесточенный экран светился. Это было невозможно, невероятно. Лиза подняла глаза. Раньше она видела незнакомые лица только в кино и виртуале. Она теоретически знала, что в больших популяциях человек не успевает перезнакомиться в раннем детстве с людьми своего мира и каждый день видит новые лица. Мальчик, подросток, лет 15 или немного старше, истощенный, измученный, незнакомый, живой. «Кто ты?» Он попытался ответить, но у него перехватило горло. К подростку в таком состоянии надо подойти осторожно, понять, что случилось. Кому-то положить руки на плечи, кому-то категорически нельзя, не касаться, держать дистанцию, слушать. «Что с тобой?» Он молчал. И тогда она поняла. Непонятно почему. Интуиция. Сложились кусочки головоломки. «Ты луч?» «Да», — сказал он. «Но это не совсем. Не только я, но я тоже. Я — луч». Изображение еле-еле подергивалось, будто сигнал проходил сквозь помехи. Точно так же, как в день, когда Лиза увидела на экране умершего отца. «Это ты устроил гибель Адама?» «Нет, но я ее допустил». «Ты заставил Сезара убить сестру?» «Нет», — он в отчаянии покачал головой. «То есть, это моя вина. Я не хотел, но... вот так». «И что ты хочешь мне сказать?» — спросила она, отстраняясь, отгораживаясь от его эмоций. «Я хочу попросить прощения». Она ждала чего угодно, но не этих слов. Он прерывисто вздохнул и заговорил. «Денис». В прошлый раз он говорил с ней, когда ей было 17. Тогда она видела лицо своего отца, а Денис говорил его губами. С тех пор прошло 29 дней. Лизе было 44, и Денис годился ей в младшие сыновья. Смотреть ей в глаза было невыносимо. Он боялся, что струсит и отступит, спрячется, не закончит. Сквозь ее лицо на голографическом экране он смутно различал очертания комнаты, Славика на полу, Марго и Элли у стола. Ему казалось, что только Лиза реальна, остальные нет. «Значит, авария случилась потому, что ты так захотел?» «Да». «Когда мы взяли управление кораблем в свои руки, мы на самом деле ничем не управляли?» Он кивнул. «И все это должно было наполнить нашу жизнь смыслом?» «Да». «У тебя получилось», — сказала она после длинной паузы. «Ты выиграл». «Я не... не все зависело от меня. Цель полета отобрал у вас не я». «Что же, мы остались без цели», — она смотрела отстраненно, без злобы, без страха. «Тогда ты отравил наших детей, и они стали убивать друг друга». «Да». «И просишь прощения?» «Не было выбора», — пролепетал он. «Не было времени. Война дает смысл жизни. Ненадолго, но быстро». «Война дает смысл», — повторила она, будто пробуя слова на вкус. «Ну и как тебе смысл, который дал тебе дядя Роберт?» «Я просто хотел выжить». «Ну вот, выжил». Денис почувствовал, что не может больше ни смотреть на нее, ни слушать, но и сдвинуться с места не мог. Не мог крикнуть лучу, чтобы тот закончил синхронизацию. «А кто дал смысл дяде Роберту?» После паузы спросила Лиза. «Мы марионетки. Ты марионетка. Он, возможно, не кукловод?» «Адам умер, и Мишель умерла. Многие на корабле умерли, а другие умрут очень скоро. Мы — модель человечества, а ты — модель чего?» Он беспомощно развел руками. «Зачем ты говоришь со мной?» Она вежливо приподняла уголки губ. «Я не могу тебя простить и не могу тебя судить. Мы из разных миров. Хочешь сочувствия? Утешения?» Он дернул головой. «Нет?» Она смотрела ему в глаза. «Тогда чего ты хочешь?» Истекали последние секунды до разрыва синхронизации. «Я должен сказать одну вещь», — проговорил он, чувствуя, как трескаются губы. «Когда Грег пошел туда, в энергетический блок, он сделал это сам. Это его решение. Он был свободен остаться, послать кого-то другого. Я это знаю точно, потому что я луч. Я просто знаю». Ее лицо изменилось. Глаза в припухших веках широко раскрылись. Она шагнула к экрану, разлепила губы. Она хотела что-то сказать, может быть, спросить. В этот момент изображение замерло стоп-кадром. Синхронизация закончилась. Время на луче рвануло вперед. Стоп-кадр повисел еще в воздухе. Кажется, Денис мог прочесть по губам, что она хотела сказать ему. Потом изображение растаяло. 3D-кино, как справедливо сказал когда-то Славик. Конец сеанса. «Что это даст?» — быстро спросила Элли и повторила с нарастающим беспокойством. «Что это даст?» Марго промычала что-то из-под пластыря на губах. Она смотрела на экран под потолком, будто ждала, что цифры и графики пустятся в пляс. Население 459, счастье 5%, цивилизованность 83%, осмысленность 96%. Марго упрямо чего-то ждала, не сводя глаз с экрана. Денис подошел, чтобы освободить ее от пластыря. Марго даже бровью не повела. «Ничего не будет», — сказала Элли с нервным смешком. «Счет окончательный. Я пошла собирать чемодан и...» Цифры прыгнули. Осмысленность — 93%, 89%, 80%, 73%. «Нет», — пробормотала Элли, — «это... нет, нет, нет, нет! Что ты сделал?» Странно. Он ничего не почувствовал. как под наркозом. Луч. Лиза. Она разослала запись по личным ящикам, поставила автоответчик на входящие, легла в постель и уснула, впервые спокойно за несколько лет. Проснулась от того, что кто-то стучал в дверь, все настойчивее. Систему оповещения у себя в доме она отключила давным-давно. Двумя руками сняла тяжелый блокиратор, прикоснулась к сенсору, опять-таки не утруждая луча, готовая в любой момент получить разрядником в лицо или даже лезвием по шее. Они стояли, едва вмещаясь, в узком коридоре. Илья, Йока, Ван, мужчины и женщины, 20 человек ее друзей и союзников, тех, кто ей поверил первыми. Она смотрела, будто сквозь экран. Названные братья и сестры страшно постарели, хотя всем было едва за 40. Война. «Что?» — спросила она сухо. «Ты была права. Мы всегда знали. Но этот мальчишка... Луч, можно ли ему верить?» Лиза посмотрела на часы-календарь. Она проспала двое суток. На этот раз он не врал. «Тогда никто не виноват», — пролепетала Йока. Лиза подняла брови. «Неожиданный вывод или закономерный?» «Мишель не виновата в смерти Адама. Подумай, это сделали кукловоды. Сезар не виноват в гибели Мишель. Никто не виноват, что потом мы убили 38 их людей, а они только 13 наших. Мы можем оставить это, остановить, забыть, перестать быть людьми? Когда же я научусь держать язык за зубами?» — подумала она в следующую секунду. «Взрослая женщина, зрелая. Угнаться бы за собственными словами, поймать как воробья и посадить обратно в грудную клетку». Они молчали. Йока изменилась в лице, ее фарфоровая кожа сделалась алебастровой. «Очень давно один человек сказал...» — медленно проговорила Лиза. — «Нас нет. И это единственная правда. Нас нет, кванты. Если никто не виноват в смерти наших детей, значит, они и не жили. Если мы не отвечаем за свои поступки, нас не существует. Мы не рождались, не взрослели. Наша любовь или ненависть не имеет значения. На этом корабле был настоящий тролль, осознавший правду, и был настоящий Грег. Он пожертвовал собой, чтобы иллюзия продолжалась. Чтобы мы дальше искали смыслы, играли в игру, придуманную не нами и не для нас. Не смущайтесь, убивайте друг друга и дальше. Тешьте себя тем, что вы не виноваты». Она отступила в свою комнату. За секунду до того, как дверь закрылась, Илья впился белыми пальцами в сидеющий ежик на голове и завыл, как белый волк в фильмах о живой природе. Денис. Дверь, снятая с петель, стояла у стены. Элли роняла вещи внутрь объемного чемодана, тут же вынимала обратно, ювелирно складывала, аккуратно помещала на дно. Сверху горой набрасывала другие вещи, перекладывала так и эдак, вынимала все и начинала сначала. Денис остановился в дверном проеме. Элли двигалась как сомнамбула и не сразу его заметила. «А, это ты, заходи», — сказала она с фальшивым весельем. «Вот, пакую шмотки. Завтра все, в последний раз погляжу на ваши рожи и больше никогда не увижу». Денис молчал. «Не светит мне Пекинский университет», — так же весело продолжала Элли. «Ну и хрен с ним. Плевать, как-то у меня в мозгах в последнее время прояснилось, на место встали мозги». Ее движения, выражение глаз и дурацкий смех противоречили словам. Поймав взгляд Дениса, она оскалила зубы. «Не веришь? Зря. Такие места, как это, такие эксперименты, я подумала, может, мне коучингом заняться потом, брать с людей бабло за новый жизненный опыт. Как думаешь?» Денис не ответил. Элли вдруг разозлилась. Отшвырнула деловой пиджак, только что снятый с вешалки. «Собиралась, как Золушка на бал, а попала, как кур во щип. Ты знаешь, что сделала эта баба?» «Вижу, знаешь. Она крутая, да? После того, как она записала твою исповедь на видео и разослала всем». Она в ярости пнула чемодан ногой и зашипела от боли. «Сил нет на тебя смотреть. Все пустил коту под хвост, все! У пупсов очередной бадабум. Слетели психзащиты, сложили наконец-то 2 и 2. Очевидно же, что они симуляция. Муляжи как есть, пупсы, марионетки. Статистику видел? Смысл жизни 30%. Ты в дерьме, Денис. Это победителей не судят, а побежденных с кашей едят. Ладно, я переживу. Славику все равно, он если и выживет, будет овощ. Марго поедет в колонию, а ты... Денис молчал. «Не мое дело», — пробормотала Элли. «Постараюсь тебя как можно скорее забыть. Забыть этот месяц, как страшный сон. Зачем ты вообще полез с ней говорить?» Денис пожал плечами. «Это ты все сделал, а не я», — сказала Элли. «Твои идеи, твое исполнение. Марго права. Ты тот еще жук. Славик, с тем все ясно было, а ты, святоша, лицемер поганый. Ну что уставился?» Денис повернулся и пошел прочь по коридору. «Скажи ей, пусть его не добивает!» — крикнула Элли ему в спину. «Мы все равно прогадили дело, а ей за это срок добавят!» Марго сидела рядом с неподвижным Славиком и поила его из носика заварочного чайника. Когда Денис вошел, она не повернула головы. На Марго было маленькое черное платье, в котором неудобно сидеть на полу, но Марго не озадачивалась приличиями. «Хочешь отравить его?» Денис даже не удивился. «Дурак, это просто вода». Марго поставила чайник на поднос, здесь же, на полу. Выпрямилась и встала, поправив платье. Ее отросшие светлые волосы были уложены с тщательной небрежностью. Губы лоснились под яркой помадой. Тушь на ресницах лежала сосульками, как слезы. А может быть, это была тушь пополам со слезами. «Мне очень жаль», — сказала Марго. «Мне всех жалко. Но знаешь, что такое игра с нулевой суммой? Если кому-то хорошо, то другим обязательно плохо. Если один выиграл, то другой проиграл». Она расправила плечи, подала вперед грудь. Платье сделало ее старше и привлекательнее. «Не держи на меня зла. Я на тебя не держу. Хочешь, вместе поужинаем?» «Со Славиком договорись», — сказал Денис. «С ним поужинай». Она с сожалением улыбнулась. Вечером Марго в полном одиночестве в коктейльном платье танцевала на краю бассейна. Денис видел издалека. Да, это было чувственно и очень, очень красиво. Выбираясь из ванны, он задел телефон на полке, и тот шлепнулся в воду и лег на дне кверху экраном. Денис импульсивно потянулся за ним, но остановился на половине движения. Телефон показывал календарь эксперимента. 29-й день, 10 часов вечера. Денис оставил его лежать на дне остывающей ванны. Прошел в комнату, упал на кровать. Ударился ухом о книгу, забытую на подушке. Источник. Сборник сказок и притч. Накануне он зачем-то снял ее с полки. Открыл книгу наугад, инстинктивно, автоматически. Духи и сущности, более могущественные и удовлетворенные жизнью, чем люди, играют с человеческим будущим, и дети-подменыши служат им фишками, ибо дети-подменыши, как известно, чувствительны к страхам и чаяниям многих соплеменников, к прекрасным и отвратительным проявлениям человеческой природы. Денис отключился.